Понимаете, вот это вот принцип, который попытка сломать эту тростинку, да? Но именно этой тростью, которая дана Иоанну Богом, Иоанну поручается вымерить всех людей перед концом времен, всех христиан. Смотрите, какой принцип. Остаются в церкви те, кто, кого апостол нашел в соответствующем вере. Вот смотрите, почему такой страшный коварство сейчас у нас в церквах происходит, дьявольское. Почему у нас люди начинают считать веру чем-то безразличным? Это коварное ухищение сатаны, которое таким образом хочет людей выкинуть из храма Божия, понимаете? Если бы, когда придет Антихрист, то все люди, которые не хранят неповрежденных догматов, они ему поклонятся. Понимаете? Они выпадут из церкви естественным образом. Заметьте, не сказано, что они там выпадут из церкви, те люди, которые будут пойдут со штрих-кодом есть. Понимаете? Не сказано об этом в Писании. Не сказано в Писании, что выпадут из церкви те люди, которые там не переселились в какое-то конкретное место. Так там, в Дивеево, например. Не скажут, что всем людям нужно какой-то конкретно там в Дивеево переезжать, там, или в Кузнецово, или еще куда-то там. Нет, такого не сказано. Но выпадут из церкви те, кто не подпадает под трость. Понимаете? Которые не хранят веры от сих до сих, от начала до конца. От веры до аминь. Понимаете? Кто не хранят непрежденного символа веры. Кто не знает его, или к нему прибавляет что-то какое-то от себячину, или выкидывает из него что-то. Такой человек оказывается в глазах Божьих, благодаря деятельности апостола Иоанна Богослова, чужим для церкви. Поэтому сказано, измерь поклоняющихся в нем, в святилище Божьем, да, в православной церкви, то есть здесь, на земле, и жертвенник, и поклоняющихся в нем. Почему жертвенник подчеркивается? Потому что, во-первых, вера должна проявлять себя через жертвенную любовь, так? Потому что, как говорит апостол Яков, если брат твой и сестра голодны или раздеты, ты им скажешь, иди, пользуйся тем, что необходимо, ничего не дашь, то твои слова – это пустое благочестие. Понимаете, да? То есть, если твоя вера не подтверждается твоими делами, ты окажешься чужим в судный день. Поэтому дьявол идет сейчас по атаку против милостыни, понимаете, да? Чем, может быть, даже я скажу, чем страшно в некотором смысле, духовно страшно, вот эта попытка ведения электронных денег. А тем, что она делает трудным милостыню. Вот в этом она плоха, понимаете? Вот попробуйте подать милостыню с кредитной карточки. Сложно, это физически можно, но это очень сложно, понимаете? И вот в этом... Карточку открывать. Вот в этом как раз-то, вот в этом сложность как раз-то врага, понимаете? То есть, конечно, и в этом ситуации милостыня не сохранится, но враг пытается ее как можно сделать как можно более тяжелой, понимаете? И вот в этом все коварство врага, конечно же. И сказано, измерь поклоняющихся, находящихся в этом святилище, измерь только их, чтобы они проверили, соответствуют ли они этим догматам или нет. А внешних не измеряй. Потому что время внешних закончилось, говорит Господь. К моменту прихода Антихриста миссия церкви будет завершена. Она возвестит Евангелие всем народам земли. И в этот момент придет конец. Время проповеди Антихриста, проповедь церкви не будет обречена к язычным народам. Все. Потому что проповедь уже закончена. Проповедь церкви будет обречена только одного народа на земле. Какому? К еврейскому. Помните, мы говорили, да, что времена Антихриста это времена евреев, которые возвращаются к своему мессии, Иисусу Христу. Понимаете? 144 тысячи нужно. Да, те самые, да. Вот. То самое, о чем говорит здесь Апокалипсис. Но могут уверовать те язычники, которые слышали проповедь. Ну, возможно, но опять-таки... Там четко, наверное. Господь при великом градости взял бы и сверх. Но не хотят. Вот. Здесь как раз причина не в Боге, то, что так, а причина в человеке. И вот. И а внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. И они будут попирать святой город 42 месяца. То есть внешний двор храма, то есть внешний вот этот притвор. То есть как раз то, что называется оглашенными, так? Отдай, не измеряй, не проверяй, потому что этот двор будет отдан язычникам. Те люди, которые не захотят вот в до антихристового времени прийти к Христу, они уже не смогут прийти к Христу в это время. Почему? Потому что уже время заканчивается. Двери закрываются. Понимаете, да? Двери закрываются, как времена всемирного потопа. Помните? Ели, пили, женились, выходили замуж, пока не вошел Ной в ковчег, и Бог не закрыл за ним дверь. Пришел потоп, истребил всех. После как двери закрыты, все. И вот и двор церкви, то есть внешне все убранство церкви будет отдано язычникам. И они будут топтать этот двор, то есть все внешние святыни будут разгромлены, все храмы будут разгромлены. Они будут захвачены врагом. Враг будет издеваться над святынями, над мощами, над всем. Как это было в советское время, да? Длиться будет целых 42 месяца. То есть... 3,5 года, да? И понимаете, да, о чем идет речь? О времени последнего врага Антихриста. А внутренние святыни не будут разгромлены? Внутренние, то есть святая Евхаристия, сердцевина таинства, нет, не будет. То есть будет продолжаться? Евхаристия будет до конца времен сохраняться. Поклоняющиеся Богу в небесном жертвеннике будут на земле жить до сих пор, до конца времени. И все храмы будут разгромлены. Евхаристия будет совершаться в подполье. Как она была как в начале? Так будет в конце. И в лагерях он как совершали. И вот, причем, заметьте, сказано, и двор, который вне, сказано, не просто исключи, сказано, выброси. Понимаете, да, все? Те, кто не захотел войти вовремя, для Бога стали тем отбросами. Они не захотели, и Бог отбрасывает их вон, и говорит, все, время завершилось. Вы не захотели, время закончилось. Внешний двор, сказано, святилище, а не святой город. Внешним двором святилища является внешнее проявление на земле Божьего святилища. Храмов на планете всей. На планете. Внешний двор святилища, конечно же, так. Ибо он дан язычникам, и город святой будет потоптать месяца 42. Святой город – это Иерусалим. Он будет самым главным центром зла в течение 42 месяцев. Потому что вы знаете, что царство сатаны будет, антихриста будет располагаться вокруг Иерусалима. Иерусалим поставлен в центре мира по промыслу Божьему, его волей. И в самом центре мира воцарится мировое зло. Именно в святом городе Иерусалиме будет великая тьма воцариться в святом городе. Так и есть, как Господь предсказал, помните, что на крыле храма будет мера запустения. Господь, говоря о конце мира, прямо об этом и предсказывал. И вот на самом деле есть еще очень интересный оттенок смысла. Но зачем еще измерять-то нужно ведь, в принципе? Если мы посмотрим на другие книги Писания, а именно 40-ю книгу Иезекииля, 40-ю главу города Иезекииля, книги Иезекииля, мы увидим интересную вещь. Написано, в 25-м году по переселении нашим в начале года, в 10-й день месяца, в 14-м году по разрушению города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел меня туда, к развалинам того города. В видениях Божьих привел меня в землю Израилеву, поставил меня на весьма высокой горе, и на ней с южной стороны были бы как бы городские здания. И привел меня туда, и вот муж, у которого вид был, как вид блестящей меди, и льняная верфь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот. И сказал мне этот муж, сын человеческий, смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе. Ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе все это, все, что увидишь возвести дома Израилеву. И вот вне храма стена со всех сторон его, и в руке у того мужа трость измерений в 6 локтей, считая каждый локоть за локоть с ладонью. И он измерил в этом здании 1 трость толщины и 1 трость высоты. И дальше вот описывается, как он измерял весь город, да? Город Иерусалим и святой, и святилище храма. Измерял подробно. Пророк Иезекииль. В знак того, что город будет воссоздан по плану Бога. И здесь то, что Иоанн измеряет всех людей символом, да, вот этой тростью небесной. Что означает? То, что город Церкви Божией будет воссоздан, да, из этих развалин, из этого страшного разгрома в самом вечном виде. Город станет вечным городом. Вся церковь соберется в великий вечный город, понимаете? И святилище Божие, оно явится во всей своей полноте на земле, когда наступит вечное царство.